Глава 20. «Вот показания Вальтерса», — воскликнул Карвер, обращаясь к журналисту. «Ни одна строчка из него не должна попасть в печать. Что вы о нем думаете?» «Мне оно кажется правдивым», — заметил молодой человек. Сыщик несколько раз кивнул головой. «Мне также», — промолвил он. «В глубине души я всегда был убежден, что этот Вальтерс или Феллинг невиновен в убийстве. Та часть показания, которая относится к посещениям мисс Эртферн, несколько неясна. Многое же мне кажется странным. Прежде всего вопрос старика относительно булавки». «Вы, конечно, думаете о булавке, найденной нами в подвале?» — быстро спросил Тэп. Карвер тихо рассмеялся. «И да, и нет», — ответил он. «Для меня очевидно, что булавка, о которой спрашивал Трэнсмир, принадлежит к числу драгоценностей мисс Эртферн. Старик, по всей вероятности, проверял содержимое ларца». Тэп некоторое время сидел молча, как бы что-то обдумывая. «Вы хотите сказать, что драгоценности принадлежали Трэнсмиру? Вы думаете, что он лишь давал их на прокат артистке, и та должна была каждый вечер после представления доставлять их обратно?» — спросил он наконец. «Я не могу придумать другого объяснения», — ответил Карвер. «Иначе чем же объяснить ее работу у старика по ночам? Трэнсмир часто занимался театральными антрепризами, и я совершенно убежден, что он оплачивал театральные постановки мисс Эртферн. Вероятно, он увидел ее однажды на сцене и решил заработать на ее даровании». «Однако мне все же не ясно», — не унимался журналист. «Почему мисс Эртферн согласилась быть секретаршей старика? Почему она, как раба, работала на него, в то время как спектакли с ее участием имели неизменный успех?» Карвер в упор посмотрел на молодого человека. «Вероятно, старику было известно что-то из прошлой жизни мисс Эртферн», — тихим голосом проговорил он. «Что-то, что она тщательно скрывала». Тэп нахмурился, брови его сердито сдвинулись. «Я отнюдь не думаю, что это было что-нибудь позорное», — воскликнул он. «Я уверен, что со временем мисс Эртферн сама расскажет нам об этом. Пока же это не имеет большого значения». Тэп отправился домой в 11:30. Он был очень опечален словами сыщика. Какая могла быть тайна у молодой женщины? Почему эта тайна переплелась с загадочной смертью старика? Дома его ожидала телеграмма от Рекса из Неаполя. «Еду в Египет, совершенно поправился, вернусь через месяц». Тэп добродушно улыбнулся. Он надеялся, что слова «совершенно поправился» относятся не только к расстроенным нервам его приятеля, но и к неудачному юношескому увлечению. Собираясь войти к себе в квартиру, Тэп на мгновение остановился. Он услышал какой-то странный звук. Когда же он входил в переднюю, ему показалось, что из гостиной блеснул свет, который тотчас же погас. Тэп стремительно распахнул дверь в маленькую гостиную. Все ставни в ней были закрыты. Между тем он помнил, что не закрывал их. Вдруг он услышал в комнате чье-то тяжелое дыхание. «Кто здесь?» — крикнул журналист и протянул руку к выключателю. Но прежде чем его пальцы коснулись выключателя, его что-то больно ударило. Удар был так силен, что Тэп упал на колени и на минуту почти лишился сознания. Кто-то пронесся мимо него в темноте. Он услышал звук захлопнувшейся двери и быстрые шаги по лестнице. Затем громыхнула тяжелая входная дверь. Тэп все еще продолжал стоять на коленях. По лбу его струилась теплая струйка крови. Боль и кровь заставили его очнуться. Он, шатаясь, поднялся на ноги и зажег свет. Удар был нанесен ему стулом, лежавшим опрокинутым тут же около двери. Молодой человек подошел к зеркалу и принялся разглядывать рану. Хотя это была лишь поверхностная царапина, из нее все же обильно сочилась кровь. Тэба спасло то, что удар пришелся по косяку двери. Ножка стула лежала отбитая на полу. Тэп промыл рану и перевязал голову. После этого он вернулся в гостиную. Его поразил царивший в ней беспорядок. Все ящики его стола были опорожнены. Бумаги валялись на полу и на столе. Один из ящиков, в котором хранились документы, и который обычно был заперт на ключ, был взломан, и документы в беспорядке рассеяны по всей комнате. Маленькое бюро, стоявшее у стены, также была вскрыта. В спальне царил такой же беспорядок. Все ящики, коробки и столы, все было отперто, вещи вынуты и разбросаны по комнате. В комнате Рекса был вскрыт чемодан, оставшийся нетронутым в первое посещение грабителя. Он стоял на кровати, а содержимое его валялось на полу. Золотые часы Теба с цепочкой, лежавшие на видном месте, не были тронуты. Коробка, в которой он хранил деньги, была вскрыта, однако ни один цент не был украден. Тут молодой человек сделал странное открытие. В одном из ящиков письменного стола лежали его фотографии, снятые в прошлом году по просьбе многочисленных теток. Ящик был вскрыт, и каждая фотография была разорвана на 4 части. Теб недоумевал, что мог искать в его квартире таинственный посетитель. Он хотел позвонить Карверу, но аппарат оказался испорченным. Теб нанял первое попавшееся такси, и в полночь, когда сыщик уже собирался уходить, влетел к нему в кабинет. «Ого!» — воскликнул Карвер. «Да вы, кажется, ранены». «Опять тот же таинственный человек», — ответил Теб. «Между прочим, Карвер, я намерен возбудить дело против человека, продавшего мне мебель. Он клялся, что это красное дерево, а сегодня я на собственной голове убедился, что это простая сосна». «Присядьте», — сказал сыщик. «Неужели он посетил вас вторично?» Теб утвердительно кивнул головой. «И самое досадное, что я застал его в квартире». Теб подробно рассказал своему другу все, что с ним случилось. «Я пойду с вами и осмотрю квартиру», — предложил сыщик. «Хотя не думаю, чтобы это помогло нам разгадать тайну. Любопытно было бы знать, зачем он порвал ваши фотографии». «Вероятно, он имеет основание не любить меня», — ответил Теб. «Я уже старался припомнить всех преступников, поимке которых я так или иначе способствовал. Это не может быть Харри Болтер. По моим расчетам, он еще в тюрьме. Не может также быть Лоу Сорки, который, по слухам, после тюрьмы сделался миссионером. В свое время он обещал покончить со мной». «Вы можете быть совершенно уверены, что ни один из них не причастен к посещению вашей квартиры», — заметил Карвер. «Расскажите мне лучше еще раз все, что случилось с того момента, когда вы вошли в квартиру. Прежде всего, закрыли ли вы за собой дверь?» «Да, конечно», — удивленно ответил Теб. «Затем вы вошли в гостиную, и он бросил в вас стулом? В комнате было совершенно темно?» — продолжал расспрашивать сыщик. «Да, совершенно. Даже на площадке лестницы не было света». «Нет». «И он пробежал мимо вас и скрылся? Вы хорошо помните это, хотя были уже в полубесчувственном состоянии?» «Я отлично помню, что он пробежал и хлопнул дверью», все более и более недоумевая, ответил Теб. Карвер быстро записывал слова журналиста в своей записной книжке теми причудливыми стенографическими знаками, которые никто не умел разбирать, кроме него самого. «Теперь, Теб, подумайте хорошенько, прежде чем ответить», — предупредил сыщик. «Что было в чемоданах вашего друга? Припомните вообще что-нибудь, касающееся старика. Почему-то я совершенно уверен, что неизвестного, вторично удостоившего вашу квартиру своим посещением, интересовали именно вещи Лендера, а не ваши». Теб глубоко задумался. «Нет», — наконец признался он, — «решительно ничего не могу припомнить». «Что делать?» — вздохнул сыщик. «А теперь пойдем посмотрим на вашу квартиру. Когда все это произошло?» «Приблизительно 30 минут назад», — ответил молодой человек. «Я пытался звонить к вам». «Но аппарат оказался испорченным», — перебил его сыщик. «Так уж обычно бывает, что он всегда портится, когда в нем испытываешь действительную необходимость». Приятели вышли из участка и направились к такси, в котором приехал Теб. В тот же миг другое запыленное такси стремительно подкатило к дому и остановилось перед ними. Из автомобиля вылез странно одетый, взъерошенный человек в пиджаке поверх пижамы с растрепанными волосами. Лицо его было взволнованно и красно. Господину Скотту, по-видимому, некогда было одеваться. Он стремительно кинулся к Карверу и прошептал: «Они снова пришли».